Эта радиопостановка сделана по мотивам книги известного костариканского писателя Карлоса Луиса Фальеса, проведшего многие годы своей жизни на банановых и кофейных плантациях стран Латинской Америки, на плантациях, принадлежащих одной из самых богатых, могущественных и хищных компаний Соединенных Штатов Америки – United Fruit Company. «Мамита Юнай, матушка Юнай!» Так с горечью, иронией и ненавистью называют компанию те, кто своим потом и кровью накапливает и умножает ее богатство. За полвека своего существования «Мамита Юнай», как гигантский спрут, опутала страны Латинской Америки, Гватемалу и Гондурас, Колумбию, Никарагуа, Сальвадор и Коста-Рику. Земля, электростанции, заводы, железные дороги и пароходы, магазины и бензиновые колонки – все здесь принадлежит этой ненасытной компании. Обманом и силой захватив огромные площади самых плодородных земель, она разорила и обездолила сотни тысяч крестьян, обрекла их на голод, нищету и рабский труд. Миллионы газет, кино, радио, телевидение Соединенных Штатов Америки прославляют цивилизаторские заслуги United Fruit. Но с каждым днем все меньше остается людей, верящих этой лживой пропаганде. С каждым днем зреет недовольство народных масс – гватемальцев, никарагуанцев, костариканцев, индейцев, негров. Ширится движение против «Мамиты Юнай». Все острее становится борьба против американских колонизаторов за свободу и национальную независимость. Пишите сюда все, у кого есть здоровые руки, ноги и голова на плечах. Вас ждет хорошая работа, прекрасный отдых и разнообразные развлечения. И каждому представляется возможность быстро заработать кучу денег. Доллары, эти зеленые бумажки можно срывать с дерева вместе с бананами. Только те, кто не задумывается над будущим, могут отвернуться или пройти мимо нашей рекламы. без компаса в ночь плывет на погибель о море корабль обездоленных, это что прочь везут свое тяжкое горе. Корабль обездоленных, это что прочь везут свое тяжкое. Медленно, нехотя, точно спотыкаясь о корни деревьев, наступает рассвет. Дождь льет, как из ведра. Но мы уже за работой. Мы – это я и мои друзья, с которыми меня здесь свела судьба. Эрминия и Калеро. Эрминия – крепкий и ловкий парень с густыми черными волосами и редкими подстриженными усиками. Улыбка у него широкая, но в глазах часто мелькают искорки гнева и злобы. А Калеро добрый малый и знает множество чудесных песен. Меня зовут Сибаха. Мне 25 лет. И я хочу только одного – заработать немного денег, встать, как говорится, на ноги. Тогда я женюсь на Флорите и увезу ее отсюда домой, в мой родной городок. Вот уже скоро полгода, как я познакомился с Флоритой. Но как редко мы видимся. Она работает за 20 километров отсюда, в порту, в ресторане. Если б вы знали, какая это красивая девушка. Смуглая, стройная, а глаза у нее такие яркие, гордые, как звезды. А дождь льет и льет. Он будто подписал договор никогда не расставаться с плантацией. Тяжелые болотные испарения, ядовитые змеи, осиные гнезда. Нам нет дела до них. Мы работаем. Мы линьера, рабочие банановых плантаций. По колено в вонючей воде мы вырубаем кустарник, валим красивые стройные дубы и кедры. Они станут хорошим удобрением для банановых рощ. Деревья стонут под нашими ударами, а кустарник со свистом, точно шипя проклятие, приникает к земле. Наши губы запеклись и растрескались. Мы с жадностью пускаем голову в мутно-зеленую воду ручья, а потом пьем, пьем, закрыв глаза. Первым отрывается от воды Калеро и оттаскивает Эрминию от ручья. Перестань, Эрминию, ты же не сможешь встать. Подумать только, что такая грязь может доставить столько радости. Вставайте, мистер Гордон уже идет сюда. О, ну и черт с ним. Нет ни минуты покоя от этого негодяя. Надсмотрщик, этим все сказано. Не хуже и не лучше других. Эй, вы! Встать! Вам платят деньги не за то, чтобы вы валялись, как навоз на земле. Мы хотели пить. Для этого есть полдень. Вы воруете время у компании. Компания не разорилась бы, обеспечив нас чистой водой. А не подать ли тебе замороженного шампанского? Похоже, стреляют. Эй, мистер Гордон! Вы что, собрались на охоту? Мы ищем хромого Рамироса. И столько шума из-за одного линьера. На кой черт он вам так срочно понадобился? Этот мерзавец ударил американского инженера и успел скрыться. Ну, прибавьте шагу. Я только захвачу своих собак и помогу вам. Странно. Рамирес всегда был таким робким парнем. Я бы на его месте давно уложил этого проклятого Янки. Он всегда издевался над Рамиресом, назначал его на самую тяжелую работу. Да, сам все время приставал к его жене. Видно, всякому терпению приходит конец. При такой жизни хорошо, что всему когда-нибудь приходит конец. Только нашей работе, кажется, не видно конца. Один за другим тянутся дни, похожие друг на друга, как близнецы. В сумерках полумертвыми мы возвращаемся с плантации домой в серый, унылый и грязный барак. Здесь служанка мистера Гордона швыряет нам в миску горстку бобов и бананов, с которыми сделано все, чтобы они не были похожи на себя. Конечно, мы могли бы обойтись без обедов мистера Гордона, но кому придет в голову после такой работы, как наша, заниматься стряпней? И вот добрый мистер Гордон, милый мистер Гордон, внимательный мистер Гордон заботится о нас. Правда, эти заботы приносят ему почти 100% прибыли на каждом обеде. И почти все наши деньги остаются в его кармане. Но ведь нас никто к этому не принуждает. Пообедав, мы бросаемся на земляной пол и в ожидании сна, раздирая себе кожу от укусов москитов, подсчитываем наши заработки. Мы складываем и вычитаем. Мы умножаем и делим, и чем больше занимаемся этим, тем яснее становится, что мы бессмысленно растрачиваем силы. И мы окончательно приходим к выводу, что нам никогда не выбраться отсюда. Нас охватывает черная, как ночь, тоска по родному дому. На пороге вырастает фигура мистера Гордона. Эй, ребята! Вы уже можете пожелать нам спокойной ночи, дорогой мистер Гордон. Да, если, конечно, компания не разорится от этого. Ну-ну-ну-ну-ну. Нечего грубить человеку, когда он приходит с добрыми намерениями. Есть дело, и, по-моему, очень выгодное дело. Выкладывайте. Ливень подмыл скалу справа от железнодорожного полотна, и сегодня она обрушилась, завалив весь путь. Представляю, как взбесился инженер. Он приказал в неделю расчистить всю линию. Мы очень за него рады, но могли бы узнать об этом завтра. Ему нужны люди, умеющие работать с динамитом. Ну, а мы тут при чем? А вы что, забыли, как стражники дважды ловили вас на реке, когда вы глушили рыбу динамитом? Так он решил нам напомнить об этом. Нет, я же сказал, что ему просто нужны люди, которые умеют обращаться с динамитом. Я назвал ему тебя, Сибаха, и тебя, Ирминио. Вам нужно быть на месте обвала в 5 утра. А я не пойду. Мне не нужна эта железная дорога. Может быть, тебе она нужна, Сибаха? Не больше, чем тебе. Я советую подумать. Ну ладно, пусть он сам запаливает динамит, как ему угодно. Не горячись, Ирминио. Верно, парень, не горячись. Я уже подумал. Ирминио, Калеров, я подумал. Мы согласны, если американец оплатит эту работу в полуторном размере. Да, кстати, скажите ему, что динамитчиков трое. Калеров пойдет с нами. Ладно. Я сейчас пойду и передам это инженеру. Постой, Сибах, ну кто тебе позволил говорить за меня и впутывать меня в эту историю? Я же никогда не работал с динамитом и не хочу остаться без головы. Да и я тоже. Кто тебя тянул за язык? Тихо. Дело оборачивается не так уж плохо. Ну-ка, прикиньте, сколько мы заработаем за эту неделю? Ну. А? 90 песо. Да. Да 45. Да еще припрячем динамит. И наловим рыбы на все время, пока не накопим денег и не выберемся отсюда. Верно, Сибаха, верно! Чем больше мы заработаем, тем быстрее уберемся отсюда. Интересно, сколько заработает на этом сам мистер Гордон? Я думаю, что он продаст нас не без выгоды. Скоро мы уберемся отсюда! Скоро мы уберемся отсюда! Эй, вы! Дело улажено! Инженер согласен. И на следующее утро с первыми лучами солнца мы были уже на месте обвала. Груды земли, обломки скал и огромные изуродованные стволы деревьев – все это вперемешку образует высокую гору. Под ней погребен большой участок железнодорожного полотна. Сверху, с темно-красной скалы, еще продолжают с грохотом скатываться громадные глыбы. И тогда полсотни негров, занятых расчисткой, с криками разбегаются в стороны, а затем они возвращаются, посмеиваясь над своим испугом, и вновь их лопаты мелькают в воздухе. Нас встречает мистер Гордон. Он подходит в тот момент, когда мы все трое опасливо смотрим на вершину горы. Что это вы тут уставились на эту гору? Хотите купить ее? Нет, мы думаем о том, что надо сначала расчистить все там наверху. Это не ваша забота. Нет, наша. Камни будут падать на нас. Придется спасаться не только от взрывов, но и от камней. Я вам сказал, это не ваша забота. Начинайте. Мы уже так потеряли много времени. К нам приближается инженер. Вы бы видели, как в один миг преобразился мистер Гордон. Все в нем стало выражать такую готовность, услужливость и преданность, какая бывает у комнатной собачонки, когда перед ее носом держат кусок сахара. Эй, мистер Гордон, долго эти парни будут любоваться природой? Они требуют сначала убрать там наверху. Мы говорим только, что здесь работать опасно. Ну ладно, ребята, не будем спорить. Мистер Гордон, где динамит? Мистер Гордон будет выдавать вам динамит перед каждым взрывом. Похоже, что вы нам не доверяете. А где у нас гарантия, что вы не обманете и заплатите столько, сколько уговорились? Слово американского инженера. Это вам мало, свиньи? Мистер Гордон вручает нам динамитные патроны по счету. Я и Эрминио, проделав каждым из них углубление, проталкиваем туда шнуры и закрепляем их. Потом я карабкаюсь по горе и показываю камни, под которые нужно заложить патроны. Калера помогает нам, стараясь изо всех сил доказать, что он не лишний. Добряк Калера, с какой горячностью он работает ломом, углубляя пространство под скалой для патронов. Он замечает, как я наблюдаю за ним. Я рад, что вы взяли меня с собой. Если у тебя вырвется лом, ты свалишься, дурень. Это не то место, куда так уж нужно было стремиться. Нет, не в этом дело. С друзьями можно и не такую гору свалить, лишь бы ни одному. Терпеть не могу одиночество. А кто его любит? А я знаешь, о чем думаю? Закладываю патроны, думаю, вот еще один шаг к тому, чтобы быстрее убраться отсюда. Ну, кажется, патроны все. Теперь можно поджигать шнуры. Калер, ступай, предупреди негров. Да-да, но если ты забудешь предупредить мистера Гордона, я не обижусь. Эй, ребята! Бросай лопаты и бегом отсюда подальше! Да поторапливайтесь, если не хотите сегодня же встретиться с Господом Богом! И Калер подал им пример. А вслед за ним, побросав лопаты и ломы, кинулись негры. Эрминио, не торопясь, отошел в сторону и прилег за скалой. Я зажигаю спичку, и огонь ползет от шнура к шнуру. Я бросаюсь туда, где укрылся Эрминио, и мы прижимаемся к земле. Земля содрогается при каждом взрыве. Эхо глухо перекатывается в горах. Камни летят, исчезая в лесу или падая в болото и поднимая столбы зеленой грязи. Тучи белесого едкого дыма поднимаются над нами. Постепенно дым рассеивается. Я вижу, как огромная глыба оседает у подножия горы. Ее со всех сторон облепляют негры, пытаясь сдвинуть с места. Сначала Калера, а затем и мы с Эрминио приходим к ним на помощь. Это еще что? За эту работу не полагается полуторной оплаты. А ну, занимайтесь своим делом. Не мешайте нам, мистер Гордон. А ну, уберись! Веселее, ребята! Давай! Еще давай! Давай! Еще давай! Давай! Еще давай! Давай! Еще давай! Включи этот пикник! Сдвинулась, Арминио! Я уж думал, она вросла в землю. Довольно! Ну, ты, черномазый абразина, иди на свое место. Иду, мистер Гордон, иду. Хочу только сказать спасибо этим людям. Наверное, скалы становятся легче, когда люди помогают друг другу. Старик, видно, хочет сказать, что мы такие же негры, только белые. Мы снова идем запаливать шнуры. Тяжкий зной мало-помалу окутывает все вокруг. Воздух неподвижен. Обливаясь потом, мы разворачиваем камнеломом, работаем лопатой, откусываем зубами запалы и снова бежим, сломя голову. Снова дрожит земля, и мы падаем на землю. Все путается в голове, в висках стучит, дышать нечем, ноги начинают дрожать. Солнце сжигает все вокруг, словно огромным раскаленным ломом оно бьет по голове, и перед глазами плавают красные круги. Только загрубелая спина Линьера выдерживает эти палящие лучи. Но внезапно небо темнеет, косматые тучи проносятся над нами, яростно, будто стараясь сбросить нас с горы, ревет ветер, потоки дождя обрушиваются на землю. Проходит час, и вновь палит солнце. От земли, от нашей одежды и даже от камней поднимается горячий удушливый пар. Опять зной, взрывы, изнурительная, опасная работа. Так проходит несколько дней. Но мы не теряем времени даром. Нам удается, рискуя жизнью, припрятать несколько динамитных патронов. Вечером мы отправляемся подальше от бараков и узкоколейки к реке. Чувство голода никогда не покидает нас. Но теперь, предвкушая хороший ужин, мы идем ловить рыбу. Правда, ужин может стоить нам жизни. Глушить рыбу динамитом – дело не такое простое. Приходится пользоваться очень коротким шнуром, чтобы не дать рыбам разбежаться при падении патронов в воду. После того, как патрон разорвется, надо сразу же нырнуть на большую глубину и успеть схватить оглушенную рыбу. Нередко динамит взрывается у рыбаков в руках. Однажды, стараясь схватить рыбу покрупнее, я попал в крокодилию пещеру и только чудом выбрался на поверхность. Я выскочил из воды, будто за мной гнались 100 000 дьяволов. Вода лилась у меня изо рта, из носа и из ушей. Вот почему, несмотря на полуголодное существование, немногие отваживаются заниматься рыбной ловлей. Но на этот раз нам везло. Впервые за много дней мы весело возвращались домой, подсчитывая дни до получки. Мы наловили столько рыбы, что нам бы и вовек с ней не управиться. Калера первый подал мысль, что следует угостить товарищей, которые валяются сейчас в бараке и не подозревают, какое счастье их ожидает. В таком настроении мы подошли к нашему бараку и молча, торжественно высыпали рыбу из мешков. Все столпились вокруг нас. Вот это добыча! Молодцы! Я всегда говорил, что это дельные ребята. А рыба какая, однако одной на подбор. Красавица рыба. Это им инженер преподнес в знак признательности. Эта скотина преподнесет, дожидайся. Теперь дело за ровом. Ну какая рыба полезет в сухую глотку, а, друзья? Тише, тише, тише. Не поднимайте шума. Займитесь-ка лучше рыбой. Если инженер узнает, куда пошла часть его динамита, нам не видать рыбы, а рыбе не видать нас. А вот в прошлый раз собаки его стражников едва не разорвали меня. Проклятые янки, сам обжирается, а нам даже рыбу нельзя ловить. Тут простой расчет, он хочет, чтобы мы оставляли все деньги в его лавке. Покупая вонючие консервы, которые компания продает на вес золота. Ну, к черту! Хватит! Я не хочу больше слышать ни о компании, ни об этом инженере. Варите рыбу и разливайте ром. Да, мы уселись на полу комнаты, поставив посередине литровку неочищенного рому. На стенах горели огарки свечей, опаляя стены и оставляя на них следы копоти, похожие на шрамы от ударов бича. Первый глоток бросил в холод. Я глотал ром, зажав нос и зажмурив глаза. После нескольких глотков жгучий ром проходил, как вода, зажигая кровь и возбуждая мозг. Когда по телу разлилось тепло и отяжелели веки, начались рассказы и песни. Давай, налей еще. Ну, теперь, Калеро, спой нам. Спой, спой, Калеро. Ты ведь так хорошо поешь. Когда сыт. Пусть ветер бушует, привык я к ненастью, к невзгодам любым. Весь мир обойду я в погоне за счастьем своим. Зову его, но нет пока ответа. О, счастье, отзови, скажи мне, где ты. Его на этом свете, быть может, и не встретим, но без надежды в сердце нет смысла жить, друзья. Его на этом свете, быть может, и не встретим, быть может, бедным людям его найти нельзя. Хорошо, Калер, хорошо. Когда я слушаю тебя, то вспоминаю родное село в горах. Я люблю его слушать. Мне тогда кажется, что жизнь не такая уж плохая штука. Еще не все потеряно. Молодость – вот секрет его песни. А молодость полна надежд. Что говорить, все равно лучше, чем сама песня, не скажешь. Встречать дни за днями, забыв о тревоге, немногим дано. Вы знаете сами, мечтателей много, а счастье одно. Трудна и далека к нему дорога, но мне пройти ее друзья помогут. Его на этом свете, быть может, и не встретим, но без надежды в сердце нет смысла жить, друзья. Его на этом свете, быть может, и не встретим, быть может, бедным людям его найти нельзя. Ах, давайте выпьем еще. Когда он поет, даже москит перестают кусать. Ты любовью и дружбой мы вдвое сильней. Отдам беззаветно и сердце, и душу любимой своей. Во сне и наяву мечтать готов я, что счастье по пути с моей любовью. Его на этом свете, быть может, и не встретим, но без надежды в сердце нет смысла жить, друзья. Его на этом свете, быть может, и не встретим, быть может, бедным людям его найти нельзя. Эх, жаль. Жаль, скоро, видно, придется расставаться с такими хорошими ребятами. А вы твердо решили уходить отсюда? Да! Да, решили! Никуда они отсюда не уйдут. Почему же? Они хорошо заработают. Уж поверьте вы мне, что они никуда отсюда не уйдут. Что ты каркаешь? Это ему наша рыба ударила в голову. А я говорю, что вы никуда не уйдете. Разве только вперед ногами. Да перестань! С тех пор, как я здесь, никогда еще не было такой удачи. Да ты не завидуй. И тебе подвернется счастливый случай. Я здесь уже 5 лет, и все это время мы все тянем одно и то же про счастливый случай. Хочу вернуться домой. Довольно я шатался по всему свету. Теперь, когда мы получим деньги, мне хватит добраться до дому и продержаться, пока я смогу найти работу. Смотрю, у тебя ни черта не выйдет. Ведь для этого нужно не тратить ни гроша ни на что, кроме еды. Даже на сигареты. И никогда не болеть. Себаха, ну внуши ты этому дураку, чтобы он не расстраивал нас своими пророчествами. А не то я сделаю это с помощью бутылки. Поднесите ему еще ром, и он замолчит. А я хочу вернуться хорошо одетым. Прежде всего, я выкину эту рванину в болото. Я выберу в лавке отрез синей шерсти с рисунком, знаешь? С рисунком? Угу. Это прекрасно. А с каким именно рисунком? Ну, не твое дело. С такой тонкой стального цвета полоской. Лучше с двумя полосками. Ну-ну. Не мешай, он хорошо врет, его приятно слушать. А потом я снесу его к портному. И не к какому-нибудь, а к настоящему портному. Ну, а? Понятно, это у которого настоящие нитки, настоящая иголка. Ай, и закажу двубортный пиджак и брюки. С двумя штанинами. Ты нехороший человек, недобрый. А я буду спать 2 недели подряд в чистой постели. Кровать будет такая широкая. Я видел в каком-то фильме. Фильма не помню, а кровать запомнил на всю жизнь. И чтобы никто не смел меня будить в 3:30 утра. А ты положи под подушку револьвер и чуть что стреляй. Спасибо за совет. А потом я проснусь, умою свежей водой и буду есть на скатерти. Буду есть до тех пор, пока тебя не стошнит. Да, совсем забыл. Я куплю чемодан и положу в него подарки для мамы. Фуфайку, чтобы ее не мучила астма. Брось, Калера, что ты плетешь? Что? Ведь у тебя нет ни мамы, ни астмы. И ты не веришь, Эрминио? Но так, простратившись, Калера, ты рискуешь прийти домой пешком. Он думает, что деньги резиновые. А костюм? Ты напялишь на голое тело? А носки, белье, еда? Господи, неужели я никогда не вырвусь из этого ада? Не плачь, слюнтяй. Все равно мама не услышит. Ну, скажи ты им. Не плачь, Калера. А чего же они не верят? Ну, успокойся. Ну, чего? Что ты? Ну, успокойся. Ну, что? Быть может, и не встретим. Быть может, бедным людям его найти нельзя. Интересно, о чем мечтает Сибаха? А я знаю о чем. О своей встрече с Флоритой. Верно, Сибах? Я бы на твоем месте. Он справится сам на своем месте. А он любит, а вы свиньи. И никогда не поймете, что значит любить. Ты настоящий друг, Калеро. Я бы хотел предостеречь тебя, Сибаха. Женщины только прибавляют страдания к нашим несчастьям. Но откуда тебе все известно? О, я знал столько женщин, сколько вам и не снилось. Они мне надоели. И Хуанита тоже? Нет. Я любил ее. И она меня обожала. Такая красивая. Волосы золотые. Ну... Давайте выпьем, друзья. Нет, ну рассказывай дальше, Эрминио. Нечего рассказывать. Она заболела, и ничто уже не могло ее спасти. Она умерла со словами: «Я не хочу, жизнь моя, чтобы ты полюбил другую». И голос ее угас, как нежный вздох. Вот почему я оказался здесь. Я не желаю другой невесты. Ты не хочешь другой невесты. Да, он не хочет другой невесты, и он прав. Я бы поступил на его месте так же. Ты здесь хочешь быть на чужом месте. Все это очень складно, только в прошлый раз Хуанита попала под курьерский пояс. Ну, замолчи! Ты что, не веришь, что она любила меня? Не обращай внимания, Эрминио. Не веришь, что она была красива? И совершенно здоровая. Да, ну, что ну, хочешь этим сказать? Ничего. А ведь ты же ее не знал. Она любила меня, Эрминио. Одного меня. И еще десяток таких, как ты. Все это вранье. Я вру! Тогда получай! Ну, ты перезавтра! Я разнимаю их. Наступает тишина. Все потихоньку укладываются спать. Ложь, пьяная фантазия, горячечные мечты Линьера, потерявших человеческий облик. Эти иллюзии так обычны для всех, кто попадает на плантации матушки Юнай. Мы исходим слезами и кровью, глотаем хину, напиваемся неочищенным ромом и постепенно уже перестаем замечать тот ужас, среди которого живем и должны умереть. Ни у кого из нас обычно не бывает невест. Ни одного из нас не любила никакая женщина, ведь настоящая любовь выпадает так редко. Нежные мечты о любви, оживающие после первых глотков рома, это искры счастья для тех, кто не живет, а заживо гниет в болоте. И мне кажется, что я действительно счастливее других. Ведь у меня есть возможность вырваться из этой тины, и меня любит моя Флорита. С этими мыслями я проваливаюсь в какую-то пропасть, черную пропасть сна. Линьера пьян. На это он имеет право. Но не всегда это тяжелый и беспокойный сон. На этот раз мне хотелось бы, чтобы он никогда не прерывался. Я засыпаю и слышу голос Флориты. Стой! я. Ты спишь, дорог мне твой покой. Где б ни был ты, везде всегда с тобой любовь моя. Любовь всегда с тобою моя. Прекрасный голос любимой. Может быть, он и не так хорош, но для меня это самый чудесный голос в мире. Она приближается ко мне, стройная, высокая, черноволосая, в новом красивом платье, и в волосах ее яркий цветок, как тогда, когда мы познакомились, и так же, как тогда, она улыбается мне. Сказал ты мне в прощальный час, не грусти, мой друг, разлуки и не страшись. Судьба пусть разлучила нас, но знаю я, соединила нас навеки жизнь. Навек соединила нас жизнь. Небо над нами такое синее, и облака такие легкие. Тень от облака набегает на лицо Флоритвы, и я убираю облако. Ничто не должно мешать мне любоваться любимой глубиной ее глаз, светом ее улыбки. Она приближается ко мне. Я слышу ее ровное, спокойное, теплое дыхание. И спрашиваю, ты мне снишься, Флорита? Да, мой родной. Почему ты совсем не меняешься, даже во сне? Потому что я люблю тебя. И наяву, и во сне, всегда в мечтах слышу я голос твой, руки чувствуют пожатие сильных рук, а ты в поздний час ночной слова любви, ее призыв услышишь ли, мой друг? Услышишь ли меня ты, мой друг? Какая хорошая песня! Когда мы поженимся, ты будешь встречать меня этой песней у нашего дома. Правда? Я всегда буду делать так, как тебе нравится. А когда мы поженимся? Теперь уже скоро. Скоро я заработаю много денег, приеду за тобой, и мы вырвемся отсюда. Тебе тогда не надо будет бояться, что каждый приезжий янки может обидеть тебя. Ты не будешь одинока. А ты разве одинок? Мне всегда не хватает тебя. Но я не одинок. У меня есть хорошие друзья. Вот познакомься с ними. Добрый день, Калеро. Добрый день, Флорита. Добрый день, Арминио. Добрый день, Флорита. Я вижу, Сибаха, у тебя действительно хорошие друзья. Но ты же совсем не знаешь нас, Флорита. Сибаха мне часто рассказывала о вас. Правда, я представляла вас совсем другими. Мне казалось, что Калеро всегда уныл, потому что ему постоянно хочется есть. А Эрминио вечно злой, сумрачный, замкнутый. А на самом деле, я вижу, это хорошие ребята. Я и сам вижу теперь, как переменились мои товарищи. Точно впервые мне удается увидеть их такими, какие они на самом деле. Их мужественные лица без вечной печати нужды и лишений. Их красивые сильные руки, на них нет страшных ран, ссадин. Их добрые глаза, не затуманенные заботами, горями, страданиями. Сколько обаяния и лукавства у Калера. И как трогательно смущен Эрминио. Сибаха, и я хотела бы понравиться им. Я вижу, что ты уже нравишься им. Как хорошо, что скоро вы покинете этот зеленый ад. Эй, довольно спать! Встать! Я кому говорю встать? Разнежились болваны! И новый день начался. Это уже 10-й день работы. Мало-помалу гигантская гора завала тает. Американский инженер из United Fruit потирает руки, изредка наведываясь к нам. Мистер Гордон подсчитывает кубические метры земляных работ и хрюкает от удовольствия. А мы продолжаем надрываться, увязая по колено в грязи. И на этот раз, как обычно, мистер Гордон вручает нам динамит. Значит, вы опять глушили рыбу и угощали своих собутыльников. Значит, вы воруете динамит. Сколько раз вам нужно повторять, что компания имеет право на... Сеньор, мы уже говорили, что внизу работать опасно. Не заговаривайте мне зубы. До конца работы осталось уж не так много. Именно поэтому работа здесь каждым днем становится опасней. Наверху остались самые огромные камни. Поменьше разговоров, побольше дела. Мы не хотим остаться без головы. Она нам еще пригодится. А мне не нужны бездельники. И потом мы вам платим не за голову, а за руки. Не надо ссориться, ребята. Пошли работать. Что вы воруете патроны? Вон туда вы положили патрон, а взрыва не было. Значит, он не взорвался. Он и не мог взорваться. Вы его положили туда, но не подожгли шнур. Хотите потом украсть его? Не выйдет. Говорят, вам он не взорвался. Не спорь, Эрминио, я сейчас проверю. А ты не лезь не в свое дело, Калеро. Да не спорьте вы, мистер Гордон. Вы напрасно не доверяете. Я сейчас. Стой, Калеро. Я сейчас вернусь. Стой. Калеро бегом поднимается по склону горы. Вот он достигает того места, о котором говорил мистер Гордон. Несколько секунд он возится там, а потом стремительно бежит вниз, все быстрее и быстрее. Взрыв застает его на полпути к нам. Мы падаем на землю, а когда поднимаем головы, то видим, как огромная каменная глыба, отделившись от скалы, начинает сначала медленно, а затем все быстрее катиться вниз. Она надвигается прямо на то место, где лежит оглушенный Калеро. Я вижу это и не могу крикнуть. Горло точно перетянуло веревкой. Берегись, Калеро! Калеро отскочил в сторону и продолжает свой путь. А глыба, делая опасные зигзаги и подпрыгивая, катится следом за ним. Вот-вот она настигнет Калеро. Он растерянно мечется из стороны в сторону и, наконец, поскользнувшись, падает. Обломок скалы тяжело накрывает его и медленно откатывается в сторону. Мы побежали к нему. Негры, побросав работу, кинулись за нами. Калера не шевелился. Руки его лежали на груди вверх ладонями, будто он пытался еще приподнять камень, сбросить его с себя. Он стал каким-то плоским, узким и серым. Глаза его были закрыты, и губы кривились, как всегда, когда его кто-нибудь незаслуженно обижал. Я склонился над ним. Он приоткрыл мутные глаза и заговорил. Не видать мне, не видать. Навсегда меня пригрела Мамита Юнай. Не серди, Серминью. Прощай, Сибаха. А заработанные деньги мою долю возьмите себе. Мистер Гордон, отдайте им мои деньги. Перед смертью прошу. Калера, Калера, очнись. Я сбегаю за водой. Эй, ты! Вставай! Хватит валять дурака! Замолчите, мистер Гордон. Эрминио, ему уже не нужна вода. Ему уже ничего не нужно. Он умер? Умер! Эй, ребята, помогите нам. Наш друг умер. По местам? Черт бы вас побрал! Он сам виноват, что зазевался. Молчите вы! Вы не человек, вы даже не собака. Это целая свора собак. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь подальше, а не то я прикончу вас. Спокойнее, брат, спокойнее. Всему свое время. Будь он проклят, этот камень. Из-за него еще два человека потеряют целый день работы. Мы подняли Калеру. Негры помогают нам нести его по крутому склону. Мы выходим на гладкую дорогу, опускаем Калера на грязные носилки и идем дальше. Негры идут за нами, и один из них затягивает песню. Я иду, поддерживая носилки, и думаю, что они поют не только о том, кто уже умер, но и о тех, кого ждет еще эта судьба. Бедные братья никарагуанцы, костариканцы, негры, они приходят сюда с песней в поисках куска хлеба и призрачного счастья, простого человеческого счастья, и один за другим превращаются в мешки с костями и остаются гнить в банановых болотах Мамиту Юнай. Будь она проклята! Кости никарагуанцев, кости негров, кости моих братьев. Вот так, по одному, уходят они в землю. До каких пор так будет? Что нам делать? Человек не может существовать один. Если бы мы так же, как сейчас, пошли вместе, но только другой дорогой, и не только мы, а еще сотни таких же, как мы. Какая это сила? Только вместе, всегда вместе. Тогда ничто нам не страшно. Вот он, без руля и без компаса в ночь плывет. Царское горе. В эту ночь в темном бараке Эрминий и я молча лежали, каждый в своем углу. Эрминий курил сигарету за сигаретой, и каждый раз зажженная спичка выхватывала из темноты его лохматую голову и блестящие глаза. Наконец он не выдержал и подвинулся ко мне. Сибаха, ты спишь? Нет. Слушай, Сибаха, давай, брат, уйдем отсюда. Завтра же. Я не хочу больше оставаться здесь ни одного дня. Мне тоже хотелось бы бежать отсюда, закрыв глаза. Я не могу больше видеть ни Гордона, ни инженера. Не горячись, Эрминио. Вот получим деньги. Это я уже слышал. Всему свое время. Ты уже говорил это. Но кто знает, когда оно придет, это свое время. Я думаю, Сибаха, что ко мне оно уже пришло. Осталось не так много. Не для того мы столько терпели, чтоб сейчас все испортить. Ох, мне кажется, что теперь я уже никогда не засну. Попробуй. А Калера? Калера может спать... спокойным сном. Да, никто уже не разбудит его в 4 утра. Это все проклятый инженер. Это он во всем виноват. Но лучше не думать об этом. Нет, лучше никогда не забывать об этом. Ах, а что толку не забывать, когда ничего нельзя сделать? Эх, Сибаха, если бы у всех американцев, заполонивших нашу страну, была одна шея, перерубить бы ее одним ударом мачете. И об этом я думал, но это неверно. Неверно. Не все, далеко не все виноваты. Я все чаще думаю, что виноваты совсем немногие. Но виноваты они крепко. Прямо удивительно, как не лопнет Мамита Юнай, высосав столько крови у каждого из нас. Сибаха, его песня. Будто ничего не произошло, и Калера вновь распевает. Как странно, что человек умирает, а песня продолжает жить. Ох, мне от нее не по себе. От ее веселья только больнее. Незачем менять песню. Лучше изменить жизнь. А, ты слишком спокоен, Сибах. Я еще не знаю, как изменить, но изменить ее нужно. А через 3 дня мы впервые встали поздно. Закончив свою работу, мы, наконец, отправляемся получать деньги. Утро великолепное. Лучше в этих местах не придумаешь. На чистом голубом небе медленно плывут облака, нежные, как дыхание ребенка. От черной сырой земли, зеленых болот поднимается легкий пар. Он дрожит в воздухе и тает в лучах солнца. Но то, что мы видим, подходя к конторе, вызывает беспокойство. Домик, где помещается контора, окружен толпой. Здесь все, кто работал вместе с нами. Значит, выплата еще не началась? Она уже закончилась. Вы бы побольше спали, дураки. Что это значит? Мы имеем право получить свои деньги в течение всего дня. Только куда? Куда за ними являться? Мистер Гордон изволил отбыть в неизвестном направлении. И по дороге случайно прихватил с собой все деньги. Глупые шутки. Какие шутки? Тебе говорят, он бежал. Понимаешь, бежал с нашими деньгами. Говорят, он не впервые устраивает такие штуки. Да, ну и черт с ним. Черт с ним. Мы нанимались не к нему. Нас нанимала United Fruit. Пусть она его и разыскивает. Нет, сначала пусть нам заплатят все сполна. Мы работали по приказу инженера. Ну, говорят, они заодно. Он сейчас тоже уедет. Вон, его машина уже подкатила. Он уедет. Ну, она еще подождет его немного. Сначала пусть заплатит, а потом может катиться куда угодно. Он едет нализаться виски, но украденные у нас деньги. Вот он, вот он, и не стыдится смотреть людям в глаза. Подлец! Постой, не горячись. Минутку, мистер инженер, остановитесь. Стойте. У меня нет времени. Стойте. Что вам нужно? Мы работали с динамитом по расчистке завалов. Ну и что? Ничего особенного. Сегодня вы должны с нами расплатиться. Вы что-то путаете. Нет, мы ничего не путаем. А ну, отойдите в сторону. Это дело Гордона. Я не имею к нему никакого отношения. Вы нас нанимали. Вы еще сказали тогда. Слово американца для вас достаточно? Убирайтесь прочь с дороги. Я кому говорю? А я вам говорю, что мы не допустим, чтобы Мамита Юнай отняла у нас хоть один грош. Вон отсюда, скоты! Вон! Берегись, Зеленый! Но было уже поздно. Инженер схватил с сиденья машины бутылку и ударил по голове моего товарища. Окровавленный Ирминио падает. Но мгновение спустя, покачиваясь, он поднимается с земли. Глаза у него горят, как у ягуара. Он бросается на инженера, сбивает его с ног и, выхватив из-за пояса мачете, наносит ему 2 могучих удара. Час спустя Ирминию отвезли в тюрьму, связанного как убийцу. Он молча посмотрел на меня, когда его вели мимо толпы. И мне показалось, что он впервые как-то по-доброму облегченно улыбнулся. Полицейский подозрительно разглядывает толпу, точно выискивая, кого бы еще прихватить с собой. Нужно было немедленно уходить. Вечером я уже был далеко от наших болот. В портовом городке я нашел Флориту и рассказал ей обо всем. Мы решили пробираться дальше. У нас не было ни гроша даже на билет, и мы шлепали по воде и грязи, скользили по рельсам и шпалам. Я шел, сжимая руку Флориты, и она крепко держалась за мою руку. Тебе не холодно, Сибаха? Нет, Флорита. Ты не устал? Нет, я не чувствую ни холода, ни усталости. Что-то клокочет у меня в груди. Клокочет, душит и не дает мне покоя. Там позади, в болоте, остался гнить мой товарищ, мой друг Калера. Там позади, в тюрьме, мой товарищ, мой друг Ирминио. Я не знаю, что ждет нас впереди, Но так дальше жить нельзя. Нужно переменить всю жизнь сверху донизу. Пусть по-прежнему звучат голоса на всех перекрестках. Голоса, пытающиеся обмануть меня и Флориду, и весь мир. Но эти сказки не могут обмануть нас. Приезжайте на плантации United Fruit Company. Спешите сюда все, у кого есть здоровые руки, ноги и голова на плечах. Вас ждет хорошая работа, прекрасный отдых, разнообразные развлечения. Нет, мамите Юнай не удастся обмануть нас. Я еще крепче сжимаю руку Флориты. И мы идем дальше. Все дальше вперед. Мы выбрали свой путь. Путь борьбы. Путь нелегкий. Но мы уже не свернем с него. Сегодня это борьба против мамиты Юнай. Завтра против тех, кто стоит за нею. Мы уже знаем, куда идти. Мы найдем товарищей и вместе с ними добьемся лучшего будущего для своей Родины. Мы добьемся свободы и независимости.